Глава 25. Медленно передвигаясь по станции и заглядывая во все ниши, словно враги могли прятаться и поджидать в засаде, люди шли, пытаясь отыскать ангар, где стоял их крейсер. К сожалению, место было похоже на лабиринт с бесконечными коридорами и ответвлениями. Часть дверей была заперта, и как открывалась, Станислав так и не понял, хотя пытался разгадать тайну, шаря по стенам руками. Все было тщетно. Ни скрытых кнопок, ни механизмов он не обнаружил. Пару раз приходилось затаиваться и пытаться не дышать, так как слышалось лопотание инопланетян. Но пока что беглецам везло, их не обнаружили и, похоже, даже не поняли, что они сбежали. Наверное, эти твари были слишком беспечны, не ожидая от парализованных ядом пришельцев ничего плохого. Видимо, организмы людей были более устойчивы к воздействию щупалец, чем монстры думали. Ангар обнаружили неожиданно. Коридор вильнул вправо, расширился, и глазам Ани и Станислава предстало место, в котором, казалось, помещались тысячи полумесяцев, похожих на рой агрессивных пчел, готовых вылететь в атаку. Как среди них найти свой крейсер-невидимку, было непонятно. Как бы ни пришлось облазить здесь все. С тоской подумала девушка, закусив губу. «Придется обойти все», — зло прошипел Станислав, вторя ее мыслям. «Нас разместили где-то слева, когда мы прилетели. Но сейчас я вообще ни в чем не уверен. Если не найдем невидимку, придется осваивать один из этих». «Ты как, сможешь поискать одна или со мной? Сможет ли она таскаться одна по этому ангару, рисковать встретить монстра, умереть или вновь подвергнуться болезненному удару ядовитой конечностью? Разумеется, нет. Видимо, капитан понял без слов по выражению лица Ани, что сморозил глупость и поджал губы. Он уже миллион раз пожалел, что связался с этой девушкой. Не то, что она была ему противна, скорее наоборот, внешне очень привлекательная и интересная, и в других обстоятельствах он был бы рад продолжить знакомство. Но не сейчас, когда вместо спецоперации приходится думать, как вытащить эту пухлую жопу из заварушки с наименьшими потерями. Покосившись на озабоченное лицо своей спутницы, которая со страхом оглядывалась, видимо, ожидая каждую секунду нападения, Стас качнул головой и вздохнул. Наверное, ему это в наказание придумано. Такая вот личная карма. Если бы люди до сих пор верили в богов, как в древности, то он бы мог сказать, что именно Бог его и решил проучить за что-то. Но приходилось признать, Бога нет. Аня есть, и надо спасать ее и себя как можно скорее из этого гиблого места. Будь на месте этой красотки кто-то из его парней, они бы разделились и вмиг обыскали ангар. Но сейчас придется действовать осторожно, рискуя быть обнаруженными. Махнув девушке рукой, чтобы следовало за ним, Станислав медленно, стараясь наступать бесшумно, стал передвигаться от корабля к кораблю. Небольшие, маловместительные, но оснащенные пушками, эти полумесяцы явно предназначались для ближнего боя. Судя по их численности, инопланетяне давно планировали захват этой части космоса. Воздух им нужен. Как бы не так. Аня следовала молча, стараясь идти след в след. Но неприятный холодок, продирающий вдоль позвоночника, колотящиеся от страха сердца, липкий пот, то и дело заставляли ее оглядываться. Сказать, что было страшно? Ничего не сказать. Было жутко. Она думала, что если их поймают, то в живых вряд ли оставят. Смысл этим монстрам иметь при себе представителей иной цивилизации? Только для экспериментов. И лучше помереть сразу, чем подвергнуться пыткам. Мало ли что может прийти в фиолетовые головы. Капитан шел достаточно быстро, прислушиваясь к шорохам. Где-то вдали слышалось лопотание монстров, стук металла, они явно чем-то были заняты и не ожидали ни побега, ни сопротивления пришельцев. Яркий свет под высоким потолком не достигал пространств под днищами крейсеров. И там-то люди и прятались, перебегая от одного космического транспорта к другому, стараясь держаться в тени. Наконец ряд закончился. «Мы так до морковки на заговенье будем искать», – пробормотала Аня. «Мне кажется, надо идти туда, где слышно этих гадов. Они ж сказали, что будут изучать что-то там. Наверное, разбирает наш корабль уже». Стас нахмурился. Он и сам об этом думал. Выходов было два. Сделать так, как предлагает Аня, или захватить полумесяц. И самое главное, Как-то ведь еще нужно было открыть шлюз, если улетать на вражеском корабле. На своем они запустят аннигилятор прямо здесь. Мощности должно хватить войти в гиперпространство. А дальше уже вывалиться куда-то максимально далеко от стеллариума. Другого выхода не было. Пройдя еще немного, Стас обернулся и приложил палец к губам, чтобы Аня ненароком не вздумала что-то говорить. Голоса стали слышны совсем близко. По интонациям можно было разобрать, что монстры спокойны, что-то обсуждают за работой, но теперь приходилось продумывать каждый шаг, чтобы ничего не оказалось под ногой, что сильно замедлило передвижение. Аня шла след в след, напряженно всматриваясь вперед, выглядывая из-за спины Станислава и едва не вскрикнула, заметив за одним из полумесяцев фиолетового инопланетянина. Судя по всему, тот был занят отлыниванием от работы, так как вальяжно привалился к колонне и покачивала лапками, вытянутыми вдоль пола. В руке у него было какое-то устройство, выдававшее набор звуков и что-то похожее на музыку. Монстр был увлечен и не заметил две прошмыгнувшие мимо тени. «Смотри!» Стас указал рукой вперед, и девушка резко втянула ноздрями в воздух, проследив за пальцем. Худшие опасения подтвердились. Инопланетяне разбирали их невидимку, уже была снята часть обшивки и какой-то массивный прибор, вокруг которого изгрудились штук 7 монстров, что-то возбужденно лопача и размахивая щупальцами. «Идиоты!» — покачал головой капитан. «Сняли гравитрон. Видимо, не могут понять, что это такое. Мы сможем лететь без него?» — пересохшими губами спросила Аня, в ужасе глядя, как один из 6-ногов махнул в сторону лапкой, после чего к гравитрону подъехал погрузчик, на который возбужденные рабочие принялись грузить прибор. В другое время это выглядело бы смешно, но сейчас смотрелось крайне жутко, когда эти многолапые, размахивая щупальцами, облепили груз и принялись тягать его туда-сюда, пытаясь двинуть с места. Наконец им это удалось. Парочка монстров просвистела что-то ликующее, после чего все они двинулись за погрузчиком, размахивая лапами и переговариваясь. «Видимо, будут постепенно изучать», — шепнул Стас. «Нам это на руку. Сейчас незаметно проберемся внутрь и стартуем. Без гравитрона туго придется, браслеты не выдержат. Я тренирован, а тебе вот придется терпеть перегрузки. Будет больно». Махнув снова Ане рукой, Станислав перебрался под стоявший совсем рядом с невидимкой полумесяц и, дождавшись девушку, уже не таясь, так как инопланетян не было видно, рванул к крейсеру. Трап был открыт, и люди забежали в него, запыхавшись. Нажав рычаг экстренного закрытия, капитан увидел, как с разных сторон в их сторону движутся 6-ноги, словно стая разгневанных спрутов. Дверь захлопнулась, отрезая людей от монстров, но Аня и Стас не ждали этого. Они прибежали по короткому коридору, уселись в кресло, пристегнувшись, после чего Рикардан запустил двигатели, приложив руку к плоской панели. Тут же замигали приборы. Включился основной экран, транслирующий, как ангар заполняется монстрами. Те спешили со всех ног. Вскоре стало понятно, что у многих из них в руках какой-то оружие, стреляющее синими лучами. Генератор взревел, крейсер начал подрагивать. «Держитесь, гады!» — пробормотал Станислав, после чего резко повернул большой рычаг в полу возле кресла. Резко стало нечем дышать, казалось, что сверху навалилась бетонная плита. Зажмурившись и стараясь мелкими порциями проталкивать воздух в легкие, Аня открывала и закрывала рот, словно рыбка. Руки и ноги перестали слушаться, ее будто вдавило в кресло со страшной силой. Вот ты какая! Гравитация! Кости, казалось, сейчас треснут от невыносимого напряжения, боль охватила все тело, запястье, где был браслет. Невыносимо запекло огнем, челюсть стиснулась. Неимоверным усилием воли девушка заставила себя открыть веки и посмотреть на экран. Там стало видно вражеский ангар стреляющих инопланетян. А затем яркая вспышка ударила по глазам. Крик боли вырвался непроизвольно из распахнутого рта. Казалось, что сейчас все тело разорвет на молекулы. Перегрузка рвала связки и заставляла тело страдать. И это длилось и длилось бесконечно. И вдруг все закончилось. Внезапно стало легко-легко. Боль ушла, оставляя после себя неприятные ощущения. Повернув голову, Аня увидела, что Станислав смотрит на нее. «Мы выбрались?» Спросила она напряженно, еле слышным голосом, понимая, что вместо гравитации сейчас внутри крейсера невесомость. «Не совсем», — напряженно ответил капитан, развернув перед лицом монитор и водя пальцами. «Топливо эти гады слили. Нам хватило только на прыжок до Земли, и сейчас мы входим в атмосферу. Похоже, что если и выживем, то только чудом». «Что? Они сейчас на орбите Земли и могут погибнуть? Какая нелепость! Перенестись за тысячи лет, чтобы умереть на родной планете!» Аня вгляделась в экран, видя, как их крейсер, словно снаряд, летит в сторону голубого шара. Вскоре вокруг него заискрилось пламя, а видимость стала нулевой, превратившись в белый туман. «Лишь бы не океан», — мрачно пробормотал Станислав. Пальцы его мелькали быстро по монитору. Он пытался изменить курс и отклонить его в сторону от воды, но выходило плохо. В лучшем случае они упадут рядом с берегом. «Плавать умеешь?» — мрачно спросил у Ани, повернув голову в ее сторону. Девушка кивнула. Мужчина видел, что глаза ее наполнялись слезами, но губы оказались крепко стиснуты. «Ничего, прорвемся», — прокомментировал он. «Ты, главное, держись». В этот момент невидимка вошла в атмосферу Земли, стрелой несясь к поверхности. Невесомость вновь сменилась силой тяжести, но уже не выламывающей кости, а просто придавливающей креслу. С ужасом глядя на стремительно приближающуюся родную планету, девушка взмолилась всем богам, чтобы удалось выжить. «Как только мы коснемся, надо будет сразу же выбираться наружу», напряженно заявил Станислав, отстегивая ремни на своем кресле. «Иначе сгорим. Этот крейсер не предназначен для входа в атмосферу. Обшивка уже горит, тем более, что часть ее разобрана. Давай сюда руку». Аня тоже отстегнулась, вложила ладонь в руку капитана и медленно поползла по трясущемуся крейсеру к выходу. «Надо взять передатчик», — глухо сказал Станислав у выхода. «Я сейчас. Если я не успею, дергай вот этот рычаг. Это экстренное открывание шлюза, и беги во всю прыть, или плыви как получится». Девушка проследила глазами сначала за рукой Стаса, указывающей на рычаг, затем за ним самим, скрывшимся в глубине крейсера. Ей было страшно. Неужели они сейчас умрут? Неужели столько преодолено для того, чтобы погибнуть? Внезапно корабль, и без того дрожащий, сотряс дикий удар. Аню подбросила, больно ударив тело о потолок, затем она упала на пол, стукнувшись и коленями, и локтями, закричав от страха и боли, а затем началось вращение крейсера. Девушка чувствовала себя куском мяса в мясорубке, уцепившись за какую-то рукоятку и молилась, чтобы хотя бы выжить. Как там Станислав? Не хотелось даже думать, хоть бы и он выжил. Наконец, несчастный крейсер сотряс последний удар. Раздался глухой скрежет, а затем началось какое-то скольжение с диким звуком. Казалось, что они несутся с горы на огромных санках, которые все набирают и набирают ход. Удар. Еще один. Кувырок. Больно стукнувшись головой до потемнения в глазах, девушка почувствовала, как лицо ее заливает теплой кровью, а затем поняла, что крейсер неподвижен. Они что, выжили? Она выжила? А Станислав? «Стас!» — хрипло позвала, повернув голову в сторону коридора и растирая алые капли по лицу. Ответа не было. Кое-как ощущая страшную боль во всем теле и с ужасом думая о том, что корабль может взорваться в любую минуту, Аня поднялась на ноги. Держась одной окровавленной рукой за стену, вторую вытянула вперед, так как свет в крейсере погас в момент падения, и направилась вперед, зовя Станислава по имени. «Стас!» — выходила хрипло и не особенно громко. Голос будто гасился стенами, но кричать громче Аня не могла. Горло соднило от чего-то. Внезапно ее ноздри уловили легкий аромат дыма. «Горят? Боже, где же этот упрямец?» Максимально ускорившись, Аня дошла до мостика, и там, в сером свете, льющемся из смотрового монитора, увидела лежащего ничком капитана, не подававшего признаков жизни. Внутри нее все похолодело. Если он умер, то что ждет ее? Присев на корточки, девушка прикоснулась рукой к шее Стаса и с облегчением почувствовала слабое биение пульса. Жив. Но сколько крови натекло на пол из раны на голове. Надо приводить его в чувство и быстро выбираться наружу, пока не взлетели на воздух вместе с невидимкой. Потрепав мужчину за плечо и позвав по имени, Аня поняла, что он не реагирует, и почувствовала, как глаза наполнились слезами отчаяния. Как быть? О том, что они здесь, никто не знает. Планета необитаема. Неужели придется вот так и умереть здесь? Внезапно с губ капитана сорвался стон. Он приоткрыл глаза и глубоко вздохнул, затем попытался повернуться. «Вы живы!» Аня подползла к нему на коленях ближе и стала помогать сначала перевернуться на спину, затем принять сидячее положение. «Надо выбираться отсюда!» Станислав, опираясь на кресло, поднялся на ноги и зашатался, приложив руку ко вновь открывшейся ране на голове. Двигатель может рвануть в любую секунду. Аня прислушалась. Ей показалось, что вокруг странный звук, какое-то шуршание или тихое скрежетание. От страха волосы на руках и ногах встали дыбом. Сглотнув комок в горле, она подставила плечо раненому капитану и почти поволокла его к шлюзу. Мужчина стоически терпел, изредка шипя на незнакомом языке что-то, похожее на ругательство. Ногами он перебирал с трудом, одной рукой держась за плечи девушки, второй – за стены в коридоре. «Дергай рычаг!» – просипел у входа и выдохнул резко, когда Аня отпустила его, рванув к шлюзу. Яркий свет залил тамбур, ослепив на миг девушку. Она вернулась к мужчине, вновь почти взвалив на себя его тело, и двинулась к выходу. «Здравствуй, земля!» Едва перебирая ногами, усталые и раненые люди поползли по трапу к выходу. К счастью, крейсер приземлился не в океан, а где-то в непонятном месте, на каком-то плато, с одной стороны которого виднелись хвойные высоченные деревья, а с другой – пронзительно голубеющая пустота. «К лесу!» – прохрипел Станислав и махнул рукой. Понимание, что они выжили в таком диком падении, чуть не погибнув, что есть шанс спастись, придало ему сил. Стараясь меньше наваливаться на девушку, он максимально перебирал ногами, слыша за спиной, как разгорается пламя. Едва путешественники оказались под кронами вековых сосен, как раздался хлопок, а затем и взрыв. Ударная волна впилась в спины, роняя людей, заставляя их ползти, ошметки обшивки корабля, камни, вывороченные из земли, обломки деревьев разлетелись вокруг. Упав на землю, Станислав прикрыл своим телом Аню, которая затихла под ним. Он чувствовал биение ее сердца и горячее рваное дыхание на щеке. И радость от спасения затопила всю душу. «Мы выжили!» — ликующим голосом сообщил капитан ошеломленной девушке, улыбаясь во весь рот, и внезапно накрыл ее губы своими.